Глава 24. Тянуть было некуда, это понимали все трое, так что в тот же день Тхерайм собрал военный совет. Помимо рыцарей и астерийских офицеров, прибившихся к лагерю, там присутствовали Юнона и Эрисхайм. Появление драконьего князя вызвало среди людей напряжение. А когда в небе появились боевые драконьи двойки и спикировали вниз, разрезая крыльями тьму, астерийские воины и вовсе схватились за оружие. Только слово командира, что драконы пришли как союзники, а не враги, заставило людей отступить. Тогда-то Юна и поняла, почему Тхерайм скрывает от них свою настоящую сущность под личиной лунданца. Остатки астерийской армии готовы идти за человеком, пусть даже чужой крови, пусть даже разбойником и бандитом, но не готовы признать своим командиром дракона. Не готовы отдать свои жизни в руки того, чьи предки охотились на них, как ястреб на уток. И пусть с тех пор прошло несколько поколений, память о войне между людьми и драконами все еще была жива. Раскрывать инкогнито самой Юны тоже никто из их троицы не решился. Она так и осталась для всех простым магом. Сильным, способным исцелить раненых и вернуть мертвых к жизни, но магом. «Лучше никому не знать, что ты принцесса», — сказал Эрисхайм. И, возможно, впервые в жизни Тхерайм с ним согласился. Он прав. В лагере могут быть шпионы Эолы. Нельзя рисковать. Юна не стала спорить. Как не стала спорить и с решением атаковать Королевский дворец, которое на совете приняли единогласно. «Драконьи двойки прикроют вас сверху». Склонившись над огромной картой, разложенной на столе, офицеры внимательно слушали своего командира. Задача разведчиков — выяснить, нет ли засады. Основные силы подойдут ночью. Правый фланг сосредоточится здесь, у восточных ворот. Левый — у западных. Господа рыцари, вы займете этот холм. Ваше дело — ждать знака. Как только удастся отбросить наемников за стены города и открыть ворота, вы войдете в город с поднятыми забралами. Горожане должны понять, что вы не враги. Что королева сражается против принцессы Юноны — единственной законной наследницы трона. «Эх, если бы принцесса сейчас была с нами!» — вздохнул один из офицеров. «Она бы стала нашим живым штандартом!» Юна поспешно опустила голову и поправила капюшон. Мужчину она узнала по пышным рыжим усам. Не раз встречала его при дворе. Правда, тогда генерал Ристерх был гораздо круглее и вышагивал по коридорам дворца в вышитых серебром камзолах с рыцарской лентой на груди. А сейчас от прежнего генерала осталась лишь тень и усы. Видимо, и он сполна познал гостеприимство мертвой башни. «Господин Маргин!» — один за другим раздались голоса. «Вы утверждали, что знаете, где укрылась наследница. Мы вам поверили, но перед таким важным штурмом просим вас подтвердить свои слова делом. Солдаты нуждаются в доказательствах». «Солдаты?» — хмыкнув, Тхерайм обвел собравшихся внимательным взглядом. «Да, по лагерю ползут слухи, что принцесса давно погибла, как и ее отец. А мы все мятежники, выступающие против законного принца». «Интересно, и кто же распускает подобные слухи?» Губы лунданца скривились в полуусмешке, пока его взгляд изучал лицо за лицом. Юна сутулилась, пытаясь стать еще меньше, чтобы ее не заметили. Но тут Эрисхайм опустил руку под стол и накрыл ее ладонь, лежащую на колене. Она удивленно глянула на него. Князь улыбнулся. Это был жест одобрения и поддержки. Простое пожатие и улыбка. Но после них на душе стало легче. «Господа, позвольте вернуться к насущным вопросам», — неожиданно громко произнес Эрисхайм. «У меня не так много времени, чтобы тратить его впустую». Все внимание тут же обратилось к нему. О пропавшей принцессе моментально забыли. Она была далеко, а разгневанный дракон мог с минуты на минуту появиться в центре лагеря. Тхерайм, поймав взгляд князя, учтиво кивнул. «Простите, владыка», — извинился, отыгрывая свою роль. «Вы, безусловно, правы. Господа, мои люди уже на полпути к городу. Сейчас они с тремя боевыми двойками расчищают для вас дорогу. Вы должны выступить со своими отрядами как можно скорее, пока ростки тьмы не проклюнулись снова». Совещание было окончено. Один за другим офицеры и рыцари покидали палатку, пока, наконец, внутри не остались только Юна, Тхирайм и Эрисхайм. «Ты же понимаешь, что борьба с ростками — это временная мера?» — спросил князь, глядя на недруга. «Нужно уничтожить корень, иначе эти ростки продолжат лезть дальше». Тот кивнул. «Понимаю. Но сейчас главное, чтобы армия беспрепятственно добралась до города, а мы до подземелья». «Хорошо. Раз мы все решили, то я вас ненадолго покину». Эрисхайм поднялся, вызвав недоуменный возглас у Тхирайма. «Как это покинешь? Ты же обещал нам помочь». «Обещал, значит, сделаю». Князь посмотрел на Юну. «Принцесса, отсюда до котлована всего 3 часа драконьего лета. Я встречу вас там на рассвете». Затем он взял ее руку, прикоснулся к ней губами и быстро вышел. Почти сбежал, оставив на коже девушки легкий след поцелуя. Тхирайм рванул следом. Но когда выскочил из палатки, Эрисхайма уже нигде не было видно. Только цокот копыт быстро затихал вдалеке. Да тьма рядом с палаткой распалась на отдельные клочья, словно ее разметал сильный ветер. «Ушел!» — выдохнул лунданец, сжимая кулаки. И сам не понял, со злостью это сказал или с досадой. «Так надо!» — рядом встала Юна. «Не сердись на него, он вернется!» «Я не сержусь!» — процедил Тхирайм, дорезив в глазах, вглядываясь в небо. «Просто не доверяю ему!» Клочья тьмы уже стягивались вместе, заполняя прорехи, словно куски ткани, соединенные иглой умелой швеи. Обернувшись к девушке, Огненный сжал ее плечи. «А если он что-то замыслил? Если он не смирился? С чем? С тем, что ваш брак аннулирован? С тем, что ты только моя?» Юна попыталась убрать его руки, но добилась лишь того, что хватка усилилась. «Ты моя!» — прорычал Тхирайм, притягивая ее к себе. «Моя! Никому тебя не отдам! Ни князю, ни смерти!» Она просто стояла столбом, пока он, уткнувшись носом в ее макушку, жадно вдыхал аромат волос. Чувствовала исходящий от него жар и мелкую, едва заметную дрожь, бьющую его тело. Дракон внутри Тхирайма метался в неистовстве. Он только-только обрел свою пару. Он должен оберегать ее, как зеницу ока, а не бросать навстречу опасности. Но именно это ему и предстоит вскоре сделать. Да, не первый раз ей придется рисковать собой ради других, ради него. Но прежде он не боялся так, как сейчас. Потому что прежде не знал, как это — потерять свою пару. А теперь это знание сидит у него в голове и не дает расслабиться. «Если придется, умру вместе с тобой», — прохрипел он, делая глубокий вдох. «Но лучше жить вместе. Конечно, умрешь», — еле слышно согласилась она. «Мы же связаны». Он отстранился. Заглянул в ее глаза, холодную, безмятежную синеву, и нахмурился. «Тебя это пугает? То, что у нас теперь одна жизнь на двоих?» «Я об этом пока не думала». Она равнодушно пожала плечами. «Давай решать проблемы по мере их поступления». Холодность принцессы остудила драконий пыл. Руки Тхирайма соскользнули с плеч девушки, повисли вдоль его тела. «Юна, поговорим об этом потом, когда освободим столицу. А пока я наведаюсь в лазарет. Зачем тебе туда?» Он ревниво дернулся к ней. «Слышала, начали раненые поступать. Пока есть время, хочу помочь всем, кому могу». Махнув рукой, она развернулась и направилась прочь. Стиснув зубы, Тхирайм смотрел ей вслед, пока фигурка девушки не растаяла в сгустившейся мгле. Но даже когда это случилось, он не смог перестать думать о ней. О том, как она изменилась, стала другой, более взрослой, решительной, совсем не похожей на ту неловкую, пугливую девчонку, какой он встретил ее впервые. Между прежней, юной и этой прошло всего несколько месяцев и в то же время целая жизнь. Тхирайм помнил, как она тряслась от страха, когда он приказал ей ночевать с Ромом в одном фургоне. А сегодня Юна, не колеблясь, сказала, что проведет их с Эрисхаймом во дворец, в самое сердце тьмы, туда, где сидит безумная королева. В том, что Эола безумна, он не сомневался. Ни один человек в здравом уме не станет призывать силу, с которой не сможет справиться. А тьма была именно такой силой, не подчиняющейся никому. Или все-таки кто-то сумел ее обуздать? Вспомнились слова принцессы. «Кажется, я видела того, кто управляет тьмой. Он хотел, чтобы я присоединилась к нему». «Управляет тьмой? Невозможно. Какая-то чушь. Скорее, тьма управляет этим несчастным». Впрочем, они узнают ответ, когда доберутся до королевы. А пока ему стоит подумать, как заслужить прощение своей пары. Ведь Юна, судя по поведению, еще не простила его. Полевой лазарет представлял собой большую палатку, где на соломенных тюфяках, брошенных прямо на пол, лежали, стонали, корчились от боли или скрипели зубами мужчины всех возрастов. Раненых здесь было много. Хотя боевые двойки и помогали астерийцам, прикрывая их с неба, но солдаты не всегда успевали увернуться от вездесущих жгутов. Ростки тьмы сдаваться не собирались. Стоило выжечь ядовитое чудовище в одном месте, как подобное ему тут же появлялось в другом. Словно их семена продолжали падать в землю, отравляя и разрушая ее. «Пришла?» Старый лекарь встретил принцессу без удивления. «Это хорошо. Лишние руки всегда нужны». И кивнул вглубь палатки. Юна проследила за его взглядом. Она уже знала, что мэтр де Вуаль, а именно так звали лекаря, был хорошим травником и полевым хирургом. Он с успехом лечил раны, нанесенные оружием или огнем. Но раны, нанесенные тьмой, были ему неподвластны. Там, куда он сейчас смотрел, лежали тяжело раненые. Юна насчитала 10 мужчин, чьи тела были перевязаны потемневшими бинтами, и темная жижа продолжала сочиться сквозь них. У одного жгут отсек правую кисть, видимо, державшую меч. У другого раздробил плечо до самой ключицы. У третьего отсутствовали обе ноги ниже колена. Тошнота подкатилась к горлу, вынуждая принцессу на секунду прикрыть глаза. Идя сюда, Юна не могла и представить, с чем придется столкнуться. «Они мертвы?» — еле слышно спросила она. «Нет, пока нет, но умрут, если им не помочь», — сухо ответил лекарь. «Я слышал, ты помогла двоим парням, которые были с вами в отряде». «Да, но третьему помочь не успела», — призналась девушка. «Не кори себя за это, ты спасла две жизни, а сейчас можешь спасти еще несколько. Не знаю, хватит ли сил». Лекарь внимательно посмотрел на нее, заглянул пытливо в глаза, окинул цепким взглядом фигуру, задержался над головой. Юна догадалась, что он читает ее ауру, оценивает потенциал. «Ну, думаю, на троих точно хватит», — мэтр де Вуаль озвучил вердикт. «А там сделаешь передышку. Как ты подпитываешь себя?» Вопрос застал принцессу врасплох. Признаваться, что отныне ее источником силы стал Тхерайм, она не была готова. Поэтому неопределенно пожала плечами. «Не беспокойтесь об этом». Лекарь кивнул. «Хорошо, тогда не буду мешать».